Цицерон. Чувство долга. Ко временам Цицерона образ безупречного Софоса как личности прекрасной, но для общества бесполезной, принял вид путеводной звезды, сияющей где-то в недостижимых небесах, а между блаженным мудрецом и человеком порочным возник вполне земной тип человека стремящегося. Именно он и стал практическим воплощением стоического идеала. Путь от порочного состояния к блаженному лежит в исполнении нравственного долга, который складывается из набора определенных обязанностей. Этический трактат Цицерона так и называется «De officiis» – «про обязанности». Жизнь всякого человека сопряжена с исполнением долга, в чем и заключается нравственный смысл человеческого существования. Главная коллизия, подстерегающая нас, – это столкновение нравственно прекрасного с полезным. Правильно устроенный человек обязан сделать выбор в пользу первого, а не второго. Нравственно прекрасные добродетели подразделяются на четыре категории. Познание истины, справедливость в сочетании с благотворительностью, великодушие, мы сегодня назвали бы это качество масштабом личности, и приличное поведение, декорум. Вклад римского стоицизма в развитие аристономии безусловно связан с добродетелями второй категории, ибо все они касаются взаимоотношений личности и общества. Помощь нуждающимся, справедливая требовательность к нижестоящим, человечное отношение к побежденным и так далее. Цицеронов муж добрый, не просто идеальный человек, но еще и идеальный гражданин. Более того, долг перед отечеством и родителями, что для римлянина понятия неразрывные, ставится на первое место среди человеческих обязанностей. Эта нравственная иерархия приведет к гибели множества людей стоического мировоззрения, включая самого Цицерона. Стоический идеал очень близок к формуле аристономии, за одним существенным исключением, о котором я скажу позже. Сенека. Стойкость. Важный и меткий укор воззрением Эпикура делает в одном из своих текстов Сенека, очень точно подметив принципиальное различие между двумя учениями. Симпатичная доктрина веселой бедности, которую проповедовал афинянин, вызывает у римлянина скепсис. «Беден тот, кто считает себя бедным», — пишет Сенека, «а истинный мудрец ни в чем нужды не испытывает. Он богаче любого богача». Не будем придираться к тому, что миллионеру Сенеке, возможно, не к лицу было читать нотацию нищему Эпикуру. Подмечено-то верно. Сугубый индивидуализм эпикурианцев происходит от недостатка, то есть бедности, душевных сил, когда у человека нет намерения взваливать на свои плечи ответственность за нечто большее, чем собственная жизнь. Человек стоического идеала не считает своим долгом уходить в свой панцирь, прячась от ударов судьбы. Чувство достоинства требует от него стойкости. По Сенеке потом эту идею разовьет Кант. Необходимо проводить различие между понятием цены «претиум» и ценности «дигнитас». Ценой обладают блага тела, которые относительны, ибо могут быть большими или меньшими. Ценность добродетели абсолютно неизменна и не имеет эквивалента для обмена. Цель человеческой жизни – совершенствовать в себе лучшую часть своей натуры, где обитает достоинство. Добродетель свободна, неуязвима, неподвижна, безмятежна. Любой случайности она противостоит настолько твердо, что не только одолеть, но и поколебать ее невозможно. Не опуская глаз, она смотрит на орудие пытки и не меняется в лице, являются ли ей вещи страшные или приятные. Итак, мудрец не может потерять того, потеря чего была бы для него чувствительна. Единственное его достояние – добродетель, которую нельзя отнять. Все остальное дано ему во временное пользование. Кого может тронуть потеря чужого имущества? Однако Сенека не требует от своего мудреца невозможного, чтобы тот еще и оставался неуязвимым для страдания. Есть вещи, которые задевают мудреца, хотя и не могут его победить. Телесная боль и слабость, утрата друзей и детей, крушение отечества, охваченного пожаром войны. Я не стану отрицать, что все это мудрец чувствует. Мы же не приписываем ему твердость камня или железа. Но, получив рану, он одерживает над ней победу, зажимает ее и залечивает. Не бесчувствие и неравнодушие, а стойкость. Вот главное качество идеального человека. Стоик, в отличие от эпикурианца, не боится любить кого-то или дорожить чем-то истинно важным, но должен быть готов вынести боль утраты. Забота не только о внутреннем, но и внешнем достоинстве – еще одна отличительная черта стоика. Поэтому Сенека много внимания уделяет тому, как должны реагировать на обиды и оскорбления. Самый лучший рецепт – относиться к людям, как мудрец относится к больным. Им простительна несдержанность, ему нет. Он не раздражается, если болезненное возбуждение заставит их нагрубить своему целителю. И также ни в грош не ставит их малопочтенные выходки, как и их почетные звания. Пожалуй, в стоической идеологии довольно силен элемент высокомерия, заведомо сознание превосходства целителя над больными, в число которых попадает большинство мужчин и все без исключения женщины. Некоторые помешались уже до такой степени, что считают возможным быть оскорбленными женщиной. С комичным недоумением пишет Сенека о представительницах несдержанного и нестойкого пола. Здесь нельзя не упомянуть существенный дефект, свойственный всем античным концепциям идеального человека. Эти прекрасные нормы адресованы не всему человечеству, а лишь свободным гражданам, то есть привилегированной касте общества. До варваров, грекам и римлянам, не было никакого дела. А требовать от женщины или рабов, чтобы они следовали в своей жизни философскому идеалу, не пришло бы в голову даже самому смелому мыслителю. Марк Аврелий. Пусть меньше, но лучше. И Цицерон, и Сенека в определенный период своей жизни были крупными государственными деятелями, от воли которых зависела жизнь общества. Однако в полной мере роль царя-философа, о котором мыслители мечтали еще со времен Платона, выпала властелину огромной империи, Марку Аврелию. Это поистине уникальный в истории пример соединения в правителе сильной воли с мудростью и добродетельностью. Взгляды императора изложены в его записках, предназначенных не для публикации, а для самого себя, что явствует из названия «Наедине с собой». У абсолютных монархов во все времена была одна и та же проблема. Не с кем поговорить по душам, не с кем откровенно поделиться мыслями. Размышления Марка Аврелия давно растащены на цитаты, что, несомненно, свидетельствует о ценности этого внутреннего диалога с самим собой. Формулировки точны и безукоризнены. Суть человеческого бытия изложена с римской лаконичностью. «Сел, поплыл, приехал. Вылезай». В зрелом возрасте я повторял это простое и мужественное «эксценде» всякий раз, когда оказывался в смертельной опасности, и словно мантра оно придавало мне сил, помогало взять себя в руки. Не хуже звучит и девиз человеческой жизни «Покуда жив, покуда можно, стань хорош». Пожалуй, правильнее всего будет изложить воззрение самодержца-стоика на человеческий идеал его же собственными словами. Вот краткая характеристика личности, которой, если и не был, то стремился стать Марк Аврелий. Человек этот наслаждениями не запятнан, не изранен никакой болью, ни к какому насилию не причастен, ни к какому не чувствителен злу. Ни единый не покорился страсти, справедливостью напоен до дна. От всей принимает души все, что есть и дано судьбой. Главная цель жизни — духовный поиск и самоусовершенствование. Нет ничего более жалкого, чем тот, кто все обойдет по кругу, кто обыщет, по слову поэта, все под землею и обследует с пристрастием души ближних, не понимая, что довольно ему быть при внутреннем своем гении и ему служить искренно. Непременное условие этого поиска — самодостаточность. Люби скромное дело, которому научился, и в нем успокойся, а остаток пройди от всей души, припоручив богам все твое. Из людей же никого не стави ни господином себе, ни рабом. Надо быть стойким под ударами судьбы, быть похожим на утес, о который непрестанно бьется волна. Он стоит, и разгоряченная влага затихает вокруг него. Чтобы достичь этого, следует руководствоваться безошибочным принципом. Поступать во всем, говорить и думать, как человек, готовый уже уйти из жизни. Делу следует посвящать себя с полной самоотдачей. С мужеской, с римской твердостью помышляй всякий час, чтобы делать то, что в руках у тебя, с надежной и ненарочитой значительностью, приветливо, благородно, справедливо, доставив себе досуг от всех прочих представлений. Нужно быть проще, естественней. Пусть вычурность не изукрасит твою мысль. Многословен и многосуетен не будь. Ни в коем случае нельзя цепляться за жизнь. И пусть Бог, что в тебе, будет покровитель существа мужеского, зрелого, гражданственного, римлянина, правителя, того, кто сам поставил себя в строй и по звуку трубы с легкостью уйдет из жизни, не нуждаясь ни в клятвах, ни в людском свидетельстве. Конечная цель твоей деятельности не столь уж существенна. Главное – идти к ней с достоинством. Главное – станет он жить, не гоняясь и не избегая. А будет ли он больший отрезок времени распоряжаться душой и объемлющим ее телом, или же меньший – это ему ничуть не важно. Да хоть бы и пора было удалиться, уйдет так же легко. Из этого проистекает и вывод, которым Марк Аврелий, очевидно, руководствовался в своих действиях. Положив себе эти имена – добротный, достойный, доподлинный, осмысленный, единомысленный, свободомысленный – смотри, держись, не переименовывайся, не нарушай их, и поскорее к ним восходи. Ну, а почувствуешь, что соскальзываешь, и что недовольно в тебе сил, спокойно зайди в какой-нибудь закоулок, какой тебе по силам, а то и совсем уйди из жизни, без гнева, просто, благородно и скромно. Хоть одно это деяние сверши в жизни, чтобы вот так уйти. В этой максиме звучат пессимизм и глубокое разочарование в мире, в собственных силах. Царь-философ, управляющий великой империей, не ставит перед собой великих задач. В этом-то идеальный человек стоицизма и расходится с человеком всецело аристономическим. Аристоном наступателен. Он верит в победу над любыми обстоятельствами и знает, как ее достичь. Стоик же заведомо оборонителен по отношению к жизни. Он знает, что проиграет в битве с действительностью и озабочен лишь тем, чтобы и в поражении не потерять лица. В самом деле, несмотря на то, что по счастливому стечению обстоятельств на римском престоле оказался человек в высшей степени достойный, он не предпринял попытки улучшить действительность путем масштабных преобразований или принятия аристономических законов. Марк Аврелий довольствовался соблюдением стоического минимума. По мере сил старался сохранять порядок, мужественно сносил удары судьбы и стойко противостоял напастям, в которых, разумеется, нехватки не было. Эпидемии, неурожаи, нашествия варваров. А когда царь-философ, вероятно, почитая свой долг честно выполненным, без гнева, просто, благородно и скромно ушел, все мерзости жизни вернулись на круги своя, и Рим покатился дальше, к своему краху. Нелепо было бы упрекать античных стоиков в заниженности жизненных задач. Условия тогдашнего существования человечества, уровень его развития и не позволяли рассчитывать на многое. Победить зло и хаос, царствующие в мире, невозможно, поэтому нечего и пытаться. совершенно достаточное одержать эту победу внутри самого себя. Вот лозунг протоаристономического человека античности. В эпоху Греции и Рима считалось, что задача эта хоть и трудна, но личности разумной и волевой она под силу. В последующие тысячелетия эта, в общем-то, скромная планка покажется недостижимо высокой. Вслед за погружением в дикость и варварство темных веков у европейцев сильно поубавится самомнение. Этический идеал Средневековья по аристономической шкале будет стоять существенно ниже античного.